На рассвете в Перелеске Дмитро собрал хмурых от горя и усталости партизан. «Товарищи», — начал он тихо, но твердо, — «большое горе у нас. Часть наших семей захватил враг. Запытает их, замучает, сами знаете. Бывало, в первые дни жизни нашего отряда мы принимали решение голосованием. Теперь, когда нас осталось только горстка, я хочу узнать ваше слово. Пока враги будут уничтожать наш лагерь, совершим налет на тюрьму или нет? Кто за то, чтобы напасть на город, поднимите руки». Губы его дрогнули, смягчились. Но это была не слабость. Просто легче стало на душе. Дмитро даже просиял, увидав, как оживились озабоченные лица партизан. Большинство подняло руки. «Добро. Теперь привал». Глаза Дмитра в красных припухших веках грозно блеснули. Он приказал Желудю отправляться в разведку, а сам уселся с Туром обсудить план налета. «Так вот, сейчас же, пока не поздно, скидай полицейскую форму», — сурово заявил Желудь полнотелому Мирону Варичу. «Как это скидай? А я в чем буду ходить? А мне какое дело? Хочешь, в исподних разгуливай, хочешь, в трусиках? Теперь тепло, не простудишься. Ну, живей, выполняй приказания командира. Некогда тут с тобой разговоры разговаривать». «Да что ты, смеешься?» — разозлился партизан. «Ну, ты не очень. За такие слова в военно-партизанское время слыхал, что бывает? Ты еще меня не знаешь. Я пойду к командиру». Варич решительно поднялся. «Постой, не спеши», — остановил его Желудь, придержав за плечо. «Давай обменяемся одеждой, мое сердце, а то мне в разведку идти. Вот черт, давно бы так. Сам ты черт болотный. Все штаны в грязи, прямо не штаны, а подрыв полицейского авторитета». Вскоре Пантелей уже шагал, зорко оглядываясь по сторонам в город. Прирожденный партизан, наделенный безграничной храбростью, сильный, он всегда просился на самые опасные дела. Заранее ощущая прилив неукротимой силы в своем гибком, как сталь, теле. Одно лишь препятствие всегда стояло у него на пути — водочка. Пантелей редко мог преодолеть искушение. «Да, водка до добра не доводит», — соглашался он, когда его отчитывали. Зарекался пить, но при первой же встрече со стопкой забывал прежние грехи. В городе Желудь узнал, что семьи партизан содержатся в левом крыле тюрьмы, и принялся изучать подступы к зданию. Давно уже пора было возвращаться, но Пантелей принялся бродить по полувымершим улицам. В растворенном гараже у дома военного коменданта он заметил несколько машин. Сперва мелькнула привычная мысль – выбрать удобный момент, вывести машину и барином прикатить в отряд. Но тут же зародился другой план, и гордый собою Пантелей поспешил к своим. Там он принялся горячо убеждать командира отряда. «Дайте мне только шоферов, и я полным ходом в самый ад въеду, как часы. Вы еще меня не знаете». Глава 28. Все в камере ждали этого, но для каждого из лежащих на полу людей выстрелы прозвучали одинаково, неожиданно и страшно. Воображаемую границу между бытием и небытием сразу затопил холодный дрожащий мрак, оборвались последние слабые нити надежды, и, казалось, не часовой стукнул прикладом у двери, а сама смерть стала на пороге. «О!» — со всхлипом вскрикнула Келина Прокопчук, выпуская из рук ржавую, облитую кровавым потом решетку. Ее расширенные глаза не могли вместить картину расстрела, хотя об этом было уже столько думано-передумано. Но как бы сразу и окончательно поняв, что ей уже никогда больше не увидеть своих земляков, которые стали ей за эти тяжелые годы во сто крат ближе и дороже, она беззвучно заплакала и забилась головой о сырую стену. Перед глазами Югины на миг пронесся образ свекрови, и молодая женщина, задыхаясь, схватилась обеими руками за сердце. Оно готово было выскочить из груди. Она уже не впервые замечала, что в страшную минуту воображение может вдруг приблизить недостижимое, озарить его, как молния ночью озаряет окутанный тьмой горизонт. И при слове «молния» стала перед Югиной грозовая ночь, рассеченная истинно белым зигзагом. Как две стены громоздились леса, а между ними, в освещенном до самого неба проеме, явился Дмитро. Она чувствовала, дети были в этих лесах. Верилось, что они спаслись. И до сих пор звучало у нее в ушах: «Мама, мы живы!» Но как же Дмитро? Словно почувствовав, что она страдает, он поднял голову, и она не узнала его глаз. Такие они были суровые, грозные, в черных зрачках злые искорки. Таков он, наверное, в бою. И горе тому, кто попадется ему на дороге. Один взгляд Дмитра приведет в ужас каждого. А ей хотелось увидеть его ласковым, как в те последние дни, когда он приезжал в партизанский район. Неужели больше не будет Дмитра? Нет, нет, не так. Неужели она больше не увидит Дмитра? Как выстрел щелкнул ключ в замке. Задвижка тяжело грохнулась об пол, и в дверях сгрудились черные тени. Первым в мигающем свете лампы в камеру вошел переводчик, за ним солдаты. Позади всех мелькало перекошенное лицо крупьяка. Переводчик, не поднимая головы, листал бланк за бланком и сухим ровным голосом читал то, что было давно известно каждому. Все женщины были признаны партизанками. Когда прозвучала последняя фамилия, подтянутый фашист выступил вперед и резко скомандовал: «Раздеваться! Одежду складывать сюда!» Он указал пальцем на середину камеры. «Обувь сюда!» И отошел к стене, шагая четко, как на параде. Заключенные побледнели. Некоторых знобило. Одеревеневшие пальцы не слушались. Келина сбрасывает пальто, кофту, блузку, юбку, расшнуровывает башмаки, стягивает чулок. «Не надо», — говорит фашист, указывая пальцем на чулки. Его слова выводят женщину из полузабытья. Она с силой срывает чулок, мнет его в руке и швыряет в лицо врагу. «Забирай, забирай! Давись со своим проклятым Гитлером, чтоб вас всех разорвало!» Сильный удар волосатого кулака отбрасывает ее в потемневший от сырости заплесневелый угол. Гестаповец, четко как на параде, приближается к женщине и неторопливо, методически бьет ее сапогом в спину. В коридоре шпалерами выстроились гитлеровцы. Тени их лежат решеткой на раздетых до белья людях. Ледяная роса обжигает ноги. Только тут, выйдя из двора, Югина замечает, что впереди мелькает одна черная нога, одна белая. Ага, да это же Келина в одном чулке. Высокая звездная ночь раскинулась над головой. В небе взмахнул двумя рукавами чумацкий шлях, Млечный путь. А есть еще чумацкий шлях на земле, наш большак. Однажды ночью она ехала по нему на вазу, а рядом шел Дмитро, молчаливый, тихий, как летний день. «Неужто к смерти иду?» — криком боли рвется из груди. Мысли забились быстрее, в такт сердцу. Одна картина сменяется другой. И в каждой из них непременно то Дмитро, то родители, то Дакия, то Андрей с Ольгой. Вдруг словно оборвалось все, и снова «Неужто к смерти иду?» Внезапно в глаза бросились две ярко освещенные фарами кучки песка по сторонам черной ямы. Возле ямы суетились какие-то люди с лопатами. Вот где будут расстреливать. Нет, ведут дальше. Это засыпают убитых. Раздались выстрелы. Даже не довели, посреди дороги убивают. Падают люди. Что же она не падает? Кто-то застонал, и конвоир, или это показалось, оседает на землю, выпустив из рук винтовку. Снова выстрела. Она падает на дорогу, но тут же точно ее ударило током, вскакивает. Что она, с ума сходит, или это в самом деле голос Дмитра?